Знаете, очень сильное место Писания, которое утверждает верующего человека, которое дает сегодня возможность, друзья, знаете, не просто веровать, а достигать славы Господа Иисуса Христа. Мы знаем, что Иисус Христос, дорогие мои, был прославлен Отцом. Он был прославлен Отцом, дорогие, и на этой земле, когда Он обращал взор к Отцу, Он прекрасно понимал, что Отец рядом. Он молился, Он переживал, и Его молитвы были разные, друзья. И та молитва уже в последние, практически последние дни перед распятием Его на Голгофском кресте, она действительно давала возможность победить врага. Написано, что был пот его, как капли крови, падающие на землю. Силы были на, знаете, на последнем, можно сказать, вздохе, но явился ангел с небес и укреплял. Иисус входил в славу Отца. Иисус понимал, дорогие друзья, что Отец рядом, и рука Отца, которая дает возможность побеждать. И Он в тот момент победил. Враг не мог ничего ему поставить выше сил Отца. Вы знаете, когда я читаю это место Писания, чтобы мы могли, знаете, достигать славы Иисуса Христа, то я вижу, Господи, как мало еще я сделал на этой земле для того, чтобы достигнуть Твоей славы. Как много еще, друзья, предстоит потрудиться. И когда мы соразмеряем, знаете, наши планы, наши силы, наши года, то я замечаю, дорогие друзья, что года быстрее бегут, чем наши планы. И уходит из-под ног время, дорогие друзья. И я хотел бы, чтобы мы сегодня дорожили этим временем, чтобы мы утверждались в этой славе Иисуса Христа, чтобы Бог всегда был, знаете, в нашем разуме, в нашем сердце на первом месте. Мы сегодня укрепляемся в Господе. Мы сегодня собраны для того, чтобы прославилось имя Господне еще раз в нашей жизни. И пусть Господь обильно-обильно благословит нас в этом служении, чтобы слово, которое здесь будет проповедоваться, достигало нашего сердца, нашего разума, нашего ума. И мы вместе, дорогие друзья, могли, знаете, разбирать это слово, вкушать, насколько благ Господь, насколько велика милость Его, насколько велика слава Его и сила руки Его, насколько велика, дорогие мои, да утешит наши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом. Мы пришли к тому, который утешает. Слышите? Мы пришли к тому, который утверждает. Мы пришли к тому, который действительно дает нам возможность сегодня торжествовать и быть победителями, дорогие мои, и радоваться, не только видя друг друга, но в первую очередь радоваться, видя Иисуса Христа. Да благословит нас обильно Господь. Да утешит наши сердца, да утвердит нас в этом деле благом, дорогие друзья, чтобы мы достигали славы Иисуса Христа. Я верю, что это возможно. С Духом Святым, с силой Божией это возможно. Иисусу Христу было возможно, дорогие друзья, победить все силы ада там, в Гефсиманском саду. Сегодня верующему человеку возможно войти в славу Иисуса Христа. Да поможет нам в этом Бог. А Ему да будет слава веки. Аминь. Давайте мы помолимся и прославим Его святое имя.